Славянская космогония. Верховные боги. Со славянскими богами, как уже говорилось, все достаточно сложно. Часть богов упоминается в летописях, часть — в обращениях православных священнослужителей к пастве, которая продолжала поклоняться старым богам. Кто-то из богов известен из летописей и археологических изысканий, кто-то изображался на вышивках, кто-то в виде знаков, которые были использованы в декоре избы. Ученые не пришли к единому мнению, и единого пантеона богов в славянской мифологии нет. Но в X веке князь Владимир велел поставить на холме в Киеве языческих идолов и тем самым выделил особо почитаемых им небожителей. На холме стояли 6 изваяний. Но на самом деле богов было намного больше. Рот, Перун, Сварог, Дашть-бог, Хорс, Стрий-бог, Семаргл, Световид, Велес, Макош. Рот. Один из древнейших славянских богов — Рот. Одно время он был главным богом, пока его не сместили сначала Сварог, затем Перун. Цвет рода — красный. По верованиям древних славян, вся жизнь на земле происходит от него. Рот орошает землю небесными каплями. От этого рождаются и дети. Помимо этого, славяне считали Рода творцом Вселенной. Род — бог неба и дождя. Еще он связан с земной водой родниками. Ему посвящался 7-й день недели. Он символизировал белый свет, Вселенную, в средневековом понимании. Его знак — шестилепестковая розетка, колесо с 6 спицами. Его помещали на высоких местах избы, на щипце кровли, на стенах, внутри избы, на потолочной балке. Рода вспоминали на 2-й день праздника Рождества, 26 декабря, по старому стилю. Рожаницы. Род неразрывно связан с рожаницами. Когда-то они предшествовали роду и считались верховными богинями древних славян. Но матриархат уступил место патриархату, и род вышел на первую роль, а рожаницы сделались его спутницами. Рожаницы — из древнейших богинь славянского пантеона. У них имеются человеческие и звериные черты. Их 2 — мать и дочь. Изображались рожаницы в виде беременных полуженщин, полулосих или оленях, с рогами на голове, с лосиными ногами. Считалось, что они рожают оленец малых, чтобы прокормить людей и волков. От их благосклонности зависела жизнь племени, когда люди еще не знали земледелия, а добывали еду охотой и собирательством. Постепенно культ рожениц снизился до уровня богинь, отвечающих за деторождение. В честь рожениц славяне приносили бескровные жертвы — хлеб, сыр, мед, для них варили каши. С рожаницами связаны южнославянские суженицы — мифические существа женского пола, которые определяют судьбу ребенка. Верили, что если они не придут, ребенка заберет нечистая сила. Сужениц старались задобрить, чтобы дитятку выпала счастливая участь. Доля и недоля. Доля и недоля — 2 сестры. Доля — олицетворение счастливой судьбы и удачи. Недоля — персонификация неудачи. Установление доли происходило в момент рождения человека. Ее определяли род и рожаницы. В сказках доля — работящая женщина, а не доля — белоручка, Это логично. Кто работает, тот процветает. У сербов этих сестер зовут Среча и Несреча. Среча — красивая девушка, которая придет золотую нить судьбы человека. Несреча — седая старуха с потухшим взглядом. Нить, которая у нее получается, тонкая и часто обрывается. Из суеверий. Нельзя проходить под поваленным деревом. Долю себе убавишь. Поговорки. Не в воле счастье, а в доле. Не доля сталась, напасть досталась. Жалеть о своей доле, что ветра искать в чистом поле. Перун. К X веку в руках русских князей сосредоточилась не только верховная, но и религиозная власть. В связи с этим князь Владимир решает реформировать язычество, чтобы утвердить единовластие, и устанавливает пантеон богов. В него входили Перун, Дашть-бог, Стрий-бог, Хорс, Макош и Семаргл. Перун — верховный бог славян. Еще он бог-громовержец и бог войны. Его описывали как высокого плечистого мужчину с большой головой. Он черноволос, борода у Перуна золотая. В правой руке бог держит лук, в левой — колчан со стрелами. Ездит по небу и пускает стрелы. Этими стрелами Перун поражает нечистую силу. Куда падут они, в том месте возникает огонь. Он изображался в виде обнаженного бородатого мужчины со щитом и стрелой или копьем. Иногда Перуна рисовали с большим желудем в руке. Это не случайно. Дуб считался священным деревом Перуна. Птица, которая ему посвящалась, — петух, его приносили в жертву под дубами. А день недели Перуна — четверг. Кстати, в английском и немецком языках название четверга так и переводится — день грома. Оружием Перуна являлись палица, камни, топор и, конечно, громовые стрелы, перуновы камни. Славяне считали ископаемые моллюски белемниты и древние каменные орудия, которые находили при вспашке полей, громовыми стрелами. Этим предметам приписывались магические свойства. Известно, что Перуну посвящались и цветы. У южных славян цветок ирис, германский, носит название перуника. Перуну приносились животные, быки и человеческие жертвы по жребию. Перун путешествует по небу в колеснице, преследуя нечистую силу, которая обращается в зайцев, лисиц и волков, чтобы спастись от стрел. Сварог. Сварог — верховный бог восточных славян. Еще он бог неба и огня, а также кузнечного дела и брака. Он запретил многомужество и установил, что каждая жена имеет право всего лишь на одного мужа. Существует выражение «сковать свадьбу», что отражает сущность Сварога, бога кузнецов и покровителя супружества. Говорят, что в дар Сварогу с небес упали клещи, которыми стали ковать оружие, а до этого воины сражались палицами и камнями, как дикари. Праздник Сварога приходится на 14 ноября. Этот день известен как Сварожки. По легенде, Сварог высекал из Алатыря искры. Из них появились остальные боги славянского пантеона — сыновья. Потому они и именуются Сварожичами. Дашть-бог. Дашть-бог, Дашть-бог, Сварожич, сын Сварога. Бог неба породил бога летнего солнца. Имя Дашть-бог означает «дающий благо». Конечно, это был один из самых любимых и почитаемых богов у древних славян. Дождь бог не бог солнечного света. Он бог белого света, света вообще. В греческой мифологии ему соответствует Аполлон. Отмыкатель лета, дождь бог выступает здесь как олицетворение солнца. Именно он ввел летоисчисление по солнечному календарю. По мифологическим представлениям, дождь бог хранит земные ключи. Ими он закрывает землю на зиму и отдает птицам. Они уносят ключи в Ирий, страну вечного лета. Древние славяне представляли дождь бога красивым и сильным юношей, покровителем пахарей и сеятелей. В слове о полку Игореве русские дружинники названы дождьбожьими внуками. Хорс. Хорс — еще одно древнерусское божество из пантеона князя Владимира. Это божество соотносят с солнцем, подобные ему Феб и Гелиос. В переводе с иранского Хорс — сияющее солнце, связан с понятием круга, хоро, хоровод, коло. Идол, установленный Владимиром Хорсу, был деревянный. Известно, что Хорс ездил по небу в колеснице, запряженной лебедями. Стрий-бог. Стрий-бог — бог неба и ветра. Ветры считаются стрибожьими внуками. Согласно славянским верованиям, главных ветров четыре, по четырем сторонам света. Главный среди них — вихревой атаман, которому подчиняются остальные. Он посылает ветры и вихри дуть туда, куда вздумает. Стрий-бог — мрачное божество, злое начало, противоположное светлому дождь-богу. Но это и неудивительно. Ветры добрым характером не отличаются. Их стараются задобрить и приносить дары. В основном еду. Ветры кормили хлебом, мукой, остатками праздничных блюд. Семаргл. Семаргл. Симаргл. Вестник между миром богов и человеческим. Божество растительности. Семаргл также входил в пантеон князя Владимира. Это был один из значимых богов для славян, потому что от него зависел будущий урожай. Семаргл изображался в окружении растений. В честь бога устраивались плясания. В жертву его идолу девушки подносили вино и мед в кубках. Древние славяне представляли бога в виде крылатого пса. Сам пес был вырезан из сильно изогнутого дерева с корнями. Святовид. Святовид. Свентовид. Четырехликий бог победы и войны у западных славян и один из самых ярких персонажей славянской мифологии. Возвращаемся к острову Руяну, вероятному прообразу острова Буяна. Раньше на Руяне находился храм Святовита. Жители острова треть всей добычи отдавали на храм. Деревянный храм воинственного бога располагался в городе Аркона. В святилище, кроме идола, были священные вещи. Уздечка, украшенное самоцветами седло, огромный боевой щит и меч с серебряной гравированной рукоятью. А еще станица, священное знамя бога. Знамя несли перед войском в сражении или походе. Птица Святовита — орел. Символический цвет этого бога — красный. Храм Святовита был увенчан красной кровлей. В капище находился пурпурный занавес, за которым укрывались священные предметы. На стенах храма висели рога лосей, оленей и туров. Идол Святовита огромный, выше человеческого роста. Он имел четыре головы с короткими бородами. Две головы смотрели вперед, две назад. Глаза одной из голов спереди и сзади смотрели направо, двух других — налево. В правой руке бог держал окованный металлом культовый рог с хмельным медом и вином. Левая рука упиралась в бок. Одежда достигала колен, а ступнями идол стоял вровень с людьми на земле. Только служители бога могли посещать храм. При этом они задерживали дыхание, чтобы не осквернить им бога. Они же содержали белых коней, на которых тот выезжал по ночам, чтобы сокрушить врагов славян. Аркона была центром прорицания. Считали, что оракул Световита дает самые точные прогнозы. 300 всадников в красных одеждах сторожили обитель Световита. В специальной конюшне содержался священный конь бога белой масти. Если поутру этот конь оказывался забрызган грязью, то жители верили, что Световит выезжал ночью, чтобы сразиться с врагами. Во время гаданий этого коня жрецы подводили к трем рядам скрещенных копий, воткнутых в землю. Если конь начинал движение с левой ноги, это считалось дурным предзнаменованием. Если же конь ступал с правой ноги, то это означало победу. Святилище располагалось на вершине горного утеса. Оно было защищено со стороны моря отвесной скалой, а со стороны берега его окружали полукольцом две высокие стены с орвами. В самом городище имелся священный источник. Оттуда брали воду во время проведения языческих ритуалов. Световит был покровителем плодородия, урожая. Годичный праздник устраивался после уборки хлебов. Главным обрядовым действием было изготовление огромного в человеческий рост пирога. Жрец спрашивал народ, видно ли его из-за пирога. Если жрец был невиден, это предвещало хороший будущий год. Световиту раз в год приносили человеческую жертву по жребию. Велес. Велес — волос. В восточнославянской мифологии бог плодородия, хозяин небесных стад облаков, бог-хранитель домашних животных, скотий бог, даритель материальных благ. Он противопоставлялся верховному богу Перуну. На Збручском идоле, памятнике славянского языческого культа, в верхнем ярусе изображены четыре бога — Перун, Макаш, Лада и Дождь бог. В нижнем ярусе тоже находится бог. Это Велес. Он владетель нижнего мира, и как хозяину потустороннего мира Велесу приписывается змеевидность. Скотьим богом помимо Велеса крестьяне называли медвежью лапу, которую вешали как амулет в хлеву. В капище Велеса волхвы содержали медведя. Крестьяне играли медвежьи свадьбы, отводили девушек в лес и привязывали к дереву, чтобы задобрить зверя. Последний такой случай произошел в 20 веке. Одной из ипостасей Велеса был медведь, чье истинное имя табуировано. Медведь — это замена и означает «мед ведает», но настоящее имя можно попытаться вывести от слова «берлога», «логово бера». Одно «но». «Бер» — это тоже замена табуированного слова. В переводе с германских языков означает «бурый». Велес представлялся огромным мужчиной с длинными волосами и бородой. Иногда его нижняя часть изображалась змеиной. Именно Велес научил людей одомашнивать животных. Он же считается покровителем певцов «исказителей». В слове о полку Игореве вещий баян назван Велесовым внуком. Крестьяне в дар Велесу оставляли несжатыми несколько стеблей хлебных злаков, волотей, называемых волосовой бородкой. Макош. Макош. Мокош. Богиня судьбы, подательница благ. Изображалась с рогом изобилия. Сперва была женой Перуна, затем ее похитил Велес и унес в свое подземное царство. Макош, богиня-мать, с воздетыми наверх руками, часто представлялась в виде дерева. По ночам она придет в избах, помогая хозяйкам. Макош — покровительница девушек и женщин. Они обращались к богине с просьбами о счастливом замужестве, материнстве и благополучии семьи. Считается, что обычай завязывать ленты на деревьях, стоящих у воды, — часть культа Макоши. Макоши посвящался пятый день недели — пятница. Этот день строго регламентировался. В жертву богини приносили пряжу, кудель, сбрасывая ее в колодец. Этот обряд назывался Макрида. Макош следила за всеми женскими работами. Она требовала повиновения и запрещала женщинам работать в день, посвященный ей. За нарушение запрета разгневанная могиня могла истыкать виновную кудельной спицей или даже превратить в лягушку. На русском севере верили в существование нечистого духа по имени Мокоша, которая представлялась как женщина с большой головой и длинными руками. Она тайком стригла овец и прила по ночам в избах, если над пряжей не произнесена молитва. Макош запрещала прясть в праздничные дни. Чернобог. Чернобог — злое божество у балтийских славян, противник Белобога. С ними был связан магический ритуал. Во время пиров и возлияний они пускали по кругу жертвенную чашу. При этом произносили заклинания от имени злого и доброго богов. Славяне-язычники считали, что весь успех направляется добрым богом, а неудача — злым. Злого бога они называли Чернобогом. Западные славяне верили, что все зло находится в его власти, и просили о помиловании, чтобы в загробной жизни Чернобог не причинил им вреда. Ведь Чернобог ведет учет плохих дел человека и в посмертии вместе с Белобогом судит человеческие души, и каждый определяет ее жребий. Белобог. Белобог — противоположность Чернобога, бог удачи и счастья. Идолы ему находились на Руяне. Идол Белобогу был с большой головой и густой бородой. У белорусов есть существо Белун, поздняя версия Белобога. Счастливый случай. Он представлялся в виде старца с белой бородой. Белун указывает путь заблудившимся и может сделать подарок жнецам в обмен на услугу. Он следит за добрыми делами человека. Младшие божества. В этот раздел вошли значимые для славян боги, которые не относились к верховным божествам. Они отвечали за благополучие, урожай, семейные отношения, любовь и другие не менее важные сферы жизни. Свидетельства о них дошли до наших дней в основном из крестьянской культуры, обычаев, заговоров и преданий. Мать — сыра земля. Жива. Яровит. Лада. Ящер. Марена. Мать — сыра земля. Мать — сыра земля — очеловеченный образ земли в славянской мифологии, который можно соотнести с образом Геи из мифологии греческой. Раньше люди поклонялись огню, воде и земле, прося о помощи и считая их источником благ. Мать сыра земля относится к первоначальным божествам. Она — мать всех живых существ и растений, источник плодородия. Выражение «мать сыра земля» означает землю, оплодотворенную дождями и готовую родить. Мужем земли было небо. Польская загадка — высокий отец, низкая мать. Небо и земля. По представлениям болгар, от брака земли и неба родился месяц. К матери сырой земле припадали богатыри, чтобы набраться сил. Но она не могла вынести Святогора, проваливаясь под ногами великана-богатыря. Поэтому ему приходилось ездить в каменных горах. Смерть он принял от всей тяги земной, которую попытался поднять, и в результате целиком провалившись в землю. Весной, 6 мая по новому стилю, проходил обряд отмыкания земли или зарод. В этот день вспахивалась первая борозда. У части восточных славян этот обряд выглядел не очень привычно для современного человека. Крестьяне выходили с утра в поле, обходили участок, устраивали трапезу. После окончания закапывали остатки пищи в землю. Чтобы увеличить урожайность посевов, хозяева катались по земле в голом виде. Мать сыра земля упоминается и в заговорах. Заговор на железо, уклад, сталь, медь. «Мать сыра земля, ты мать всякому железу, а ты, железо, поди в свою матерь землю, а ты, древо, поди в свою матерь древо, а вы, перья, подите в свою матерь птицу, а птица полети в небо, а клей побеги в рыбу, а рыба поплыви в море, а мне бы, рабу, такому-то, было бы просторно по всей земле». Жива. Жива — богиня жизни и плодородия у западных славян. Главное божество у палабов, славянское племя. Изображалась как обнаженная женщина с плодами в руках. Она богиня женского счастья, беременных и рожениц. Есть скульптурки Живы с маленькими фигурками детей. Изображали Живу с колосьями и цветком в руках, иногда с ребенком на голове, с виноградной гроздью или с яблоком в руке. Яровит. Яровит — бог войны и плодородия у балтийских славян. В середине апреля в Гавельберге в честь его справлялось торжество. Город в это время был окружен знаменами. В святилище Яровита, город Вольгаст, висел огромный щит. С середины щит покрывался золотыми пластинами, украшенными резьбой. Никому не дозволялось дотронуться до щита. Его снимали со стены только в военное время и несли впереди войско. Как и другие слова с корнем «яр», имя бога связывают с представлениями о весеннем плодородии. Среднерусское «яровой», «ярый», «весенний», «посеянный весной», «хлебе», «яровой хлеб», «ярина», «ячмень овес», «животных», «бычок яровик», «ярко». Сравнимо также с русским «ярый» в значении «сердитый», «горячий», «огненный». Изображение яровита напоминало греческого бога Марса. Яровиту был посвящен весенний праздник плодородия. Сохранились слова, которые жрец произносил во время праздника. «Я бог твой, я тот, который одевает поля муровою и листвием леса. В моей власти плоды нив и дерев, приплод стад и все, что служит в пользу человека. Все это даю чтущим меня и отнимаю от отвергающих меня. Лада. Лада — богиня весны, весенней пахоты и сева, а еще брака и веселья. На Збруческом идоле изображена с кольцом. К ее идолам простые люди сходились в первый день мая возносить свои мольбы и приносить жертвы. Лада в славянской мифологии — богиня любви и красоты. Именем Лада древние славяне называли не только изначальную богиню любви, но и весь строй жизни — лад, где все должно быть ладно, то есть хорошо. Все люди должны уметь ладить друг с другом. Жена называла любимого Ладо, а он ее Ладушкой. Лады, говорят люди, когда решили какое-то важное дело, а в древности ладником называли уговор о приданном. Лады — помолвка, ладило — сват, ладканя — свадебная песня. И даже оладьи, которые пекли по весне в честь возрождающейся жизни, от того же корня. Ящер. Ящер. Ящур. Подземный бог, живущий в реке. Это древний бог. У него даже нет человеческих черт. По вечерам он пожирает солнце, по утрам выпускает его. Внешне похож на ящера, крокодила с укороченной мордой. Обычно ему приносили в жертву кур, но иногда не везло и девушкам. В новгородских летописях ящера называли крокодилом. У египтян, кстати, тоже существовал бог-крокодил — Себек. Быть может, от них к славянам и перешел образ бога-ящера. Сведения о загадочных крокодилах-ящерах существуют в разных регионах. Псковский летописец в XVI веке писал: «В лето 7090-1582-го. Того же лета из Идоша крокодили люти и зверии из реки. И путь затвориша людей много поядоша. И уже сошася людие, и молиша Бога по всей земли, и паки спрятышася, а иних избиша». Речь здесь о множестве крокодилов, которые вышли из реки и пожирали людей. От автора. Так что Древняя Русь была родиной крокодилов. Жаль только, что пока не находятся их кости, как кости змеев Горынычей, драконов и других динозавров. Особенно сильно культ ящера был распространен в Новгороде и Псковских землях. В Новгороде ящера рассматривали как хозяина Волхова. Здесь при раскопках часто находят изображение ящера — крупная вытянутая морда с большой пастью и зубами. Англичанин Джером Гарсей писал в 1589 году об истории, которая с ним приключилась. «Я выехал из Варшавы вечером, переехал через реку, где на берегу лежал ядовитый мертвый крокодил, которому мои люди разорвали брюхо копьями. При этом распространилось такое зловоние, что я был им отравлен и пролежал больной в ближайшей деревне». Некоторые реки и села носят в своих названиях отзвуки прошлых поверий в подводного царя-крокодила. Река Ящера и озеро Ящина. Села Ящера и Малая Ящера. Село Спас-Крокодилина. Марена. Марена. Мара. Марена. Имя ритуального чучела во время языческого праздника проводов зимы и встречи весны. Это женский мифологический персонаж, связанный с сезонным умиранием и воскрешением природы. Марена когда-то заменила человека во время ритуальных жертвоприношений. Древние славяне не знали, что такое смерть от старости. Люди погибали от болезней и ран. Есть версия, что Морена — дочь Лады и Сварога. Она родилась среди светлых богов, но ее украл злой скипер-змей. И она так и осталась во власти зла и ушла жить в Навь. Волшебные существа. Славяне часто наделяли птиц волшебными свойствами и верили, что некоторые из них приняли участие в создании мира, как мировая уточка. Птицы символизировали тепло, свет, предвещали урожай и, что важно, свободно перемещались между мирами. Неудивительно, что среди волшебных существ многие связаны именно с птицами. Стратим. Стратим — огромная курица, живущая в море, вьет гнездо на алатырь камне, где выводит птенцов. Другое название — строфил. Есть кур, головой достигающий до небес, а море ему — до колена. Когда солнце омывается в океане, тогда океан всколебается, и начнут волны бить кура по перьям. Он же, ощутив волны, кричит «Ко-ко-реку», что значит «Господи, яви миру свет». Сирин. Сирин — райская птица с головой девушки. Древние изображения сирин нисходят к X веку. Они сохранились на глиняных тарелках, височных кольцах и котлах, женском украшении. Сирин иногда прилетает на землю и поет о вечном блаженстве. Эти песни могут свести с ума неподготовленного слушателя, а потому сирин порой считают вредной птицей. Отпугнуть ее можно громкими звуками. Например, если у вас под рукой есть пушка, можно выстрелить из нее. Сирин изображается в венце и с крыльями вместо рук. От головы до пояса она человек, а ниже пояса — птица. Алконост. По народным преданиям, утром на яблочный спас 19 августа в яблоневый сад прилетает птица сирин, грустит и плачет. А после полудня туда прилетает птица алконост. Она радуется и смеется. Она смахивает с крыльев волшебную росу, и все яблоки становятся целительными. Это тоже райская птица с головой и руками девушки. На ее голове корона. Самое раннее изображение алконоста встречается в XII веке. По поверьям, алконост несет яйца в морскую глубину во время зимнего солнцестояния. Через 7 дней яйца всплывают на поверхность, и алконост забирает их на берег, чтобы высиживать. Всю эту неделю на море штиль. Алконост тоже прекрасно поет, но в результате люди впадают в беспамятство.